на Голгофу опустилась ледяная ночь. Низко голову склонивши, умирал Христос и смотрел с болью небо, как на средний крест. Смерть, почувствовав победу, уронила меч. Он молился, умирая, чтоб открыть нам двери рая, чтоб тебя от гибели спасти. Друг, прислушайся сегодня, как зовет любовь Господня. Милый друг, не медли, приходи. Разъяренною толпою бушевало зло, серой каменной стеною заслонив добро. И растерзанная болью гибнула любовь, лишь струилась вдоль по древу алой струйкой кровь. Для чего меня оставил я один между врагами, без твоей поддержки, мой отец? Не вмени деяний, ни укоров, ни страданий, ведь не ведают, что творят. Бушевали злые ветры, задували свет, засыпали серым пеплом милосердия след. На Голгофе тихо доброта, застился бедный профиль Господа Христа. Для чего меня оставил я один между врагами, без твоей поддержки, мой отец? Ни укоров, ни страданий, ведь не ведают, что творят. Молился, умирая, чтоб открыть нам двери рая, чтоб тебя от гибели спасти. Друг, прислушайся сегодня, как зовет любовь Господня. Милый друг, немедли приходи.